Можно бы еще поработать. Годы идут, а им не веришь. Оценки меняются. И старику кажется, что он думает, как молодой. Впрочем, не всем. Я трезво вижу, как накапливаются тревожные признаки старости. В горку уже труднее подниматься. Смотришь, молодые обгоняют, и даже легко. Имена забываются. Но что приятно, важное пока помнится хорошо. Память будто просеивает, что надо, что нет. Но и это начнет уходить. Все меньше будет важного, и само оно изменится. Не заметишь даже как. Утешает, что были умные старики. Наверное, для того, чтобы важное сохранилось, нужно тренировать мозг. Думать и думать, искать. Оперировать становится труднее. И раньше не считал себя виртуозом, а теперь руки дрожат все больше. Усталость. Но я строго за собой слежу. Если операции каждый день, то ничего получается. Нужна тренировка, чтобы все эти модели движений не застаивались, не ржавели. Тогда еще можно потянуть. Здорово ты цепляешься за это подтянуть. А что же мне делать? Чуть оказался без работы, и тоска захватывает так, что нет спасения. У молодого всякие удовольствия, они его отвлекают. А старому? Книги? Я их очень любил. Отдавал каждую свободную минуту. Теперь нет. Редко что-нибудь взволнует, увлечет. Беседа? Да. Были друзья. Есть теперь, но утомляет. Разговоры одни и те же. Кажется, интеллектуальные, но поразительно одинаковы. Вот только с Сашей всегда интересно. Но он скоро умрет. Новых таких друзей не будет. Есть умные люди, но им со мной не интересно, и искать их трудно, я стесняюсь. Может быть, удастся спасти? Может быть. Я пойду на эту операцию как на смерть. Не лицемерь. Это он на смерть. Ты останешься жить. Инфаркта или инсульта не будет. Слишком следишь за собой. Не ешь лишнего, физкультура. Так я ж для работы стараюсь. Да, говори, говори. 60 лет. Еще год назад эдаким бодрячком шел. Вот клапаны сделаны, вот будет камера, практическая кибернетика, ученики, новая клиника, книгу напишу. Буду, конечно, стареть, но красиво, благородно, идеи выдавать, ну так, 10 лет еще. Оперировать ребята будут, а я вроде как патриарх какой на золоченом кресле. Черт с два. Клапаны не удались, камеры нет. Новой клиники с кондиционерами, идеальной асептикой не будет. Кибернетика? Но вон Саша погибает. А без него один Володя не вытянет. Да и машины нет. А кто ее нам даст теперь? Стоит дорого, достать трудно не будет. Начальство не доверяет, и правильно, раз ума не хватило. Паши землю. В поте лица отрабатывай долги, в холщовой рубахе босиком. И тут не можешь без фразы. Пойдем работать, смотреть больных. Впереди еще долгий день труда. И слава Богу. Знакомый коридор. Ребятишки. Сестры хлопочут. Линолеум совсем ободрался. Не сменят. И даже просить теперь стыдно. Всех больных знаю. Каждый день смотрю. Все боюсь пропустить чего-нибудь. Сережа, почему ты ходишь криво? Уже давно пора выпрямиться, ну давай. Вот противный, совсем искривился. Пожимаю ему руку, он кукс.